мы начинаем очередной урок Зогара, 65-й, страница Каф Гей, 25-я, строчка 3-я самого Зогара, от Юд Зайн, 17-й. Эла вашаата дейт машхан итван эйлин эйле миле эйла летата. Ве има четыре озифат лебарта мане укашита векашитала бекишутеа. Третья строчка. Юдзайн от Юдзайн 17. Эла, но. Башаата в тот момент, в то время. Дейт Машхан, Итван, Эйлин, Илейн, лучше сказать. Правильно. Де, но я говорю Эйлин. Дейт Машхан, но в то время, когда были притянуты эти буквы Эйле. Миле Эйла летатов сверху вниз. В има, а има бина, то есть четыре. Озиф от Лебарта Меанега одолжила своей дочери и одежду. Выкашита лабакишутеа и украсила ее своими украшениями. Точка. Ваиматай кашита ла выкишутеа. Следующая страница. Каф вав. 26. Первая строчка. Кедака хаза. Точка. Предыдущая страница, четвертая строчка, после точки. Вы эйматай, когда кашита лаба кишуте, украсила на ее своими украшениями. Следующая страница, кавав, 26-я, первая строчка. Когда кахазы, как полагается. Точка. Башаата. Де итхазон кама холь де хура дихтив эль пней га адон гашем веда твей вторая строчка икрей адон кмо деат кама деат омер. Кама деат умерет. Иней арон габрит адон коль гаарец. Точка. Первая строчка. Бешаата де ит де итван не бешаата де ит хазон кама коль де хура. В тот час, когда появляются перед, появились перед перед Коль де Хура, перед ней все, все мужское, дихтив, как написано, Альпней Гаадонашем, пред ликом Гаадон, Господа, Господина, Господа, Ашема. Сейчас увидим, что это такое. Веда два икры Адон, и это называется Адон, господин. Называет Господ, но господин. То есть, кама де атомерт, амерт. Как ты говоришь, то есть, когда-то говорят, что, значит, идет цитата перед, после этого. Кама де атомерт. такое сокращение. Камадат Амарт, так, потому что это арамейский. Иней Арон Габрит Адон Коля Арец. Вот, это в Йешуа написано, в книге Йешуа. Что вот Арон Габрит, вот ковчег, как мы говорим, да, ковчег Завета. Адон Коля Арец, господин на всей земле. Точка. Кадин нафакат гей уле илат три юды вейткашитат беманай дехура декаблайгон дехольдакар бе Исраэль. Два после точки. Кадин тогда нафакат гей вышла буква гей. Ула илат юд, а вошла буква юда, три. Витка шитат беманы дехура. И она украсилась одеждой мужского, мужской одеждой. Лекаблейгон напротив дехоль, ко, дехоль, такар в Исраэль. Против всех мужчин Израиля. А сейчас перейдем к самому Гасулам. Специальный язык Зогара. И он так сделан, так они его, так записали они. Ну, был записан так. Конечно же, они между собой говорили на другом языке. Понятно? А Раби Шимон и его сотоварищи, они говорили на другом языке. Они говорили на языке Кабалы. Использовали стихи Торы. Это, но они говорили на языке, как вот мы встречаем это в Сафрадицниюта, книга вот, Сафрадицниюта, или Идразута, Идрараба, там они написаны каббалистическим языком. А также Тикуней Зогар. Так? А сами большинство книг они написали таким языком. Это понятно, чтобы чужой не мог использовать это. А в наше время это уже доступно. Так вот, надо раскрыть нам этот язык, приучиться к этому языку, и, но видеть на его фоне, изнутри видеть древо жизни. О чем говорит? Келим, Парцуфим и так далее. Возвращаемся на страницу Кав Гей, 25-я, левая колонка, третья строчка в Гасулам. Ссылка буквы Юд Зайн, 17. Эла вашаата дейт машхан вехула. Но в тот час, когда притянулись, вехула и так далее. 4. Эла башаа шаотиот эйлу эйле нимшахот 9. Не, пять, что я говорю, пятая строчка. Мимала. Мибина лемата лемалхуд. Киха эм миша элет шесть бигдега. Лебат умыкашетет ота бакишутеа. Точка. Вот сейчас он дает нам точный перевод с добавлениями для понимания. И тогда. Четыре. Эла но баша в тот час. Шаотиот эйлу, когда эти буквы эйлы нимшахот притягиваются пять. Милы мало сверху. Мибина он добавляет от бины. Лемата вниз к малхут. Киха эммиша элет шесть бигдеха. Ибо мать одалживает шесть бигдеха лебат, ее одежды дочери. Умекашет это табы кишутега и украшает ее и своими украшениями. Точка. И он добавляет нам. Азсем нимша хашем элоким мибина шиги гаэм лемалхут. Восемь. Шиги габат. Точка. Шесть после точки. Аз тогда. Семь. Нимша хашем элоким. Притягивается имя элоким. Мибина от бины. Шигиха эм лемалхут. Что она мать малхут для малхут. И мать малхут. Малхута. Восемь. Шеги габат, что она малхут, она дочь ее. Точка. Уматай. Восемь после точки. Уматай мекашеты тота. Бекишутега девять. Карауй. А когда она украшает ее своими украшениями, карауй, как надо, хорошо, да? Как полагается, точка. Видишь, вопрос как бы стоит, а вопросы не стоят в духовной литературе. Девять, после точки. Гайну башаши нир э лифанега холь захар, то есть гайну баша в тот час, шенирелефанега, когда появляются перед ней коль захар. Каждое мужское, как написано в Торе, что три раза в год все мужское в твоем в этом народе должно появиться перед ликом Ашем. Десять. Шааз катува лега альпней гагадон Ашем, что тогда написано, что тогда написано о ней. Махут. Альпней га Адон Ашем. Перед ликом Господа Ашема. Господина Ашема. Адон. Га Адон. Га Адон. Адон это господин. Га Адон. Определенный га Адон Ашем. Точка. Увидим, он нам все расскажет. Точка. Ки аз 11. Никрет амалхут адон. Шигу лашон захар. Посмотрите, да, очень важно. Что тогда каждое слово надо принять и не сопротивляться, и тогда все пойдет хорошо. Ки аз никрет амалхут адон, ибо тогда 11. Называется малхут, называется адон, господин. Шигу лашон захар, что это мужского рода. Правильно? Так она женского рода, а теперь, когда она, когда перед ней появляется все мужское, она теперь мужского рода. Увидим почему. Кмо 12. Шата омер. Хиней арон габрит, адон коль 13. Гаар. Кмо 12, шатаумер, как ты говоришь? Вот так говорят часто, когда Зохар, когда перед тем, когда цитирует что-то из Торы. Кмо шатаумер, как ты говоришь? Хиней арон габрит, вот тебе, и вот ковчег завета. Адон Коля Арец, господин всей земли. Арон, это называется вот этот ковчег, где Тора лежала. А сама Тора называется Габрит, союз. И союз называется Есод. Понятно? Союз с человеком, это союз брит через Есод. И Тора, она Есод. Тора это буквы. 22 буквы. И плюс 5 конечных букв. А брит это Есод. 13 после точки. Гарей Гакатув Коре это Малхут. Амехона 14. Арон Габрит Башем Адон Коля Арес. Здесь нужно немножко потянуть эту буквочку, как бы Реш здесь стоит неправильно. Сканировано неправильно. То есть перед точкой предпоследнее слово, надо сделать его коль. То есть это буквочка реш, по-моему, а из нее сделать ламет. Коль должно быть. Адон коль га арец. Точка. 13 после точки. Гарей, так вот, и вот. Акатув, так вот, говорит. Акатув, коре, это малхут. Писание, стих, писание называет малхут. Гамехона Арон Габрит, которая называется сама Арон Габрит, ковчег Завета. И он называет ее писание Башем именем Адон Кольга Арец, господин всей земли. Точка Шигу Шем 15. Захар. Точка. Что это? Имя мужское. То есть в мужском роде, можно сказать. Вегайну мишум шекибла эт хакилим амихоним 16 бегадим вегамохин амихоним кишутин мига м 17 шегибина. Точка. Смотри, что он дает, какой ответ. Почему она называется Малхут в мужском роде? Смотри внимательно. Мы знаем, что Бина и Малхут это женского. Они женские. Понятно? Они же обе принимают сверху. Бина является мерковой для хохмы. Правильно? А Малхут является мерковой для Зайранпин. И им дает Хохма дает Бине, а Зейрапин дает Малхут. Хохма и Бина это отец и мать, а Зейрапин и Нуква это сын и дочь. Или же в разных вариантах они могут соотноситься друг с другом. Как сын и дочь, брат, сестра и муж и жена. 15. После точки. Вегайну мишум шекиблай такилим. То есть, так как она получила малхут, так как она получила килим, хамехоним багадим, который называется одежды. Вагамохин, а и мохин она получила. Гамехоним, кишутин, которые называются украшения. Оба надо было получить. Откуда она получила? Мегаэм от матери. 17, шегибина, что это, что она бина. Хорошо, теперь мы знаем, что она от бины получила. И он говорит, что это уже достаточное как бы для нас основание, что это, почему она называется мужского рода, Адон она называется. Мы увидим дальше. 17. А это очень важно, если мы знаем, это мужского или женского, мы знаем, где она находится. Поэтому очень важно следить здесь, что он, о чем он нам говорит. 17. После точки. Ки аз йоц ад агей мина мин ма. 18. Вамикома нихнесет юда. Виникрет гамалхут ми. 19. Кмо абина. Точка. Он объясняет нам 17. Ки аз, что тогда? Йоцата гей мин ма, выходит гей, буква гей из ма. Малхут, я ма, из нее выходит тогда гей при ее поднятии, или когда при ее получении мохин и одеяние от бины. 18. Увымеко ма, а на ее место, на место буквы гей, Нихнесет юд, вводится, буква, входит буква юд. Веникрет, а малхут ми, и малхут называется тогда ми. 19. Кмо, а бина, как бина. 19. После точки. В азги мы кашетет, бивигдей захар. 20. Дегайну, бегадим, дебина каналь, кнегет коль Исраэль. Только перевод пока еще мы учим, что нам рассказывает. Вы аз, и тогда гим и миткашетет, она украшается, бевигдей захар, одеяниями мужскими, мужчины. 20. Дегайну, то есть бегадим де бинаканаль, то есть одеждами, одеяниями, одеждами бины, как сказано выше. Кнегет коль Исраэль, против всего Израиля. Пойдем дальше, сейчас увидим. 21 строчка. Биюра дворим. Кмо шинит баэр. Следующая строчка 22. Де ахар. Де авад. Береша. Здесь надо первую букву в третьем слове, вот Б, Береша, П, поменять ее на Бет. Тоже при сканировании нехорошо прошло. Деахар, де Аваде, Береша, де Ариханпин, Никуда Хада, 23, Веда Салик, Лемегавы Махашава. Киахохма 24. Ниткана ба кеэйн дакар винуква. Иней аз цаяр 25 ба коль циюрин. Шеколь акомот дегей Парцуфим, Ацилут, 26, Ництая Руба, Баофен, Шеэн Йотер, Микетер Хохма, Микетер Хохма, следующая страница, Кав, Вав 26-я правая колонка Гасулам, первая строчка. Бахоль кома, баарихан пин, баба вима, визон, вихакак ба два коль галифин, шибакоха, нифраду, гимель сфирот, бина три заиранпин, умалхут, миколь кома, лемадрига, шумитахтега. Здесь можно двоеточие, мы сделаем здесь паузу, остановку. Теперь возвращаемся на предыдущую страницу. Правая, нет, левая колонка, строчка 22. Нет, строчка 21. Очень внимательно слушай. Биюра дворим, объяснение слов. Кмоша нидбаэр, как объяснено было, говорит в скобках, леэль, вверх, выше, в от юд гимель. А мы сейчас в юд зайн, 17-е. А в 13-е он надо объяснить. 22 строчка. Де ахар, что после того. Де абад, да аба, абад, бареша, да ариханпин. Когда он сделал в голове ариханпина. Никуда хада, одну точку. То есть, когда Малхут поднялась туда. Малхут. Из, в голове, которая стояла в, на своем месте, она поднялась под, помнишь, да, под хохму. Это цимцумбет. Но не должен возникать вопрос, а почему она поднялась? Так? Это понятно? Почему она поднялась? Если недавно мне кто-то задал у нас на зоо, говорю, а почему она поднялась? Уже учит 4 года каббалу, знает, но он все равно головой хочет. Иногда хорошо, а иногда у него есть у нас парни. Один такой, он не один, но другой, неважно, просто он выражается, он раскрывает рот. А почему она поднялась? Да после 4 лет. Есть, сказали же, что в первом цимцуме не может, не мог просуществовать мир, правильно? Как не мог не просуществовать? Мир это малхут, да? Не могла просуществовать, ибо 9 сферот получает, а нижняя, 10-я, не получает последнюю. И вот тогда следующей фазой было то, что Эйнсов, Ашем мы говорим, Ашем, Эйнсов. Эйнсов решил соединить эту Малхут, которая не совершенно не получала свет, с 9 верхними. Вот это и есть Цимцум Бет. Это поднятие Малхут было в Бину. А как же тогда с девятью верхними? Она поднялась в каждую сферу под хохму. А иначе мир бы не просуществовал, то есть иначе бы Малхут никак не могла получить свет. Поэтому она и получилась. То есть такие вопросы уже не надо задавать, надо подумать и уже знать, ага, это нет другого, тогда лишь мир может просуществовать. И то же самое, что мы говорим, что мир был создан буквой, маленькой буквой Гей из имени Легибарам, Бегибарам, как говорится, что он создал и вот порождение, как в Торе было написано, Брешит. И вот порождение неба и земли при их создании Бегибарам написано. Маленькая буквочка Гей означает, что вот так создался мир. Именно соединением Малхут, Дин, с Рахамим, с Биной. И все. И уже знать, что это есть. А не «а почему?» Тогда никакого разговора нет «почему?». Ну, почему? Но кто этот механизм ввел в действие? И как можно тогда разговаривать с человеком, когда такой вопрос задает? Начинаешь Опять с нуля начинаешь разговаривать. То время, когда человек должен работать над собой, и не постоянно давать ему интеллектуальные кайф, интеллектуальную подпитку для его головы, чтобы он это знал. Это не кабала. И не помогает совершенно. Идем дальше. Биюра дворим, объяснение слов. Кмоша нитбаэр, как объяснено было в от 13, который выше был, 22, де ахар, что после того, де абад, бареша, де арихат, бин и куда хада, когда он сделал, когда было сделано, когда было сделано в голове ариханпина одна точка, то есть Малхут поднялась туда в голову ариханпина под хохму. 23. Выда салек лемегавы махашава, и она поднялась, чтобы стать махашавой. Вот тебе ответ. Она, эта точка, Малхут, которая стояла на своем месте, в П, она поднялась туда, чтобы стать махашава, чтобы стать мыслью. Понятно? Мыслью стать, значит, она уже уменьшила свое, значительно уменьшила свое желание, которое она не могла получить, желание четвертой стадии, а она поднялась под хохму, уменьшила себя, поэтому называется никуда точка. А это работа чистая, индивидуальная, надо работать над этим. Киха хохма, ибо хохма, 24. Он прекрасно, легко нам объясняет. И кия хохма, ибо хохма, 24. Нитка баб, кэйн дакар вануква. Ибо хохма, туда, куда она, эта точка поднялась. Махут. Нитка наба, она установилась ею, этой точкой. Кэйн дакар вануква, как мужское и женское. То есть хохма это как мужское, а эта нуква, которая, точка, которая поднялась, она как нуква стала, как женская. Так? И также в каждой сфере вот такое вот явление появилось. Понятно? Что в каждой сфере получилось, что сама сфера, она как мужское, а точка, а это мрахут, которая, она женская. Вы гиней, гиней. Так вот. А тогда Цайер 25, Боба Кольцы Юрин, тогда, смотри, что он говорит, он, то есть это мужское, то есть хохма, они теперь находятся на одном уровне, мужчина и женское, мужское и женское, хохма и эта точка. Так вот, таким образом, то есть они могут теперь идти в зивук иметь между собой. Так вот, он говорит, гиней тогда, и вот тогда, Цайер Ба Кольцы Юрин. Он ей вырисовал в ней все рисунки, все, то есть все свои, что значит вырисовал все, в ней все рисунки, то есть в ней сделал все насечки, которые необходимы, то есть дал ей все свои свойства. 25 шеколя комод де гей парцуфим де ацилут, что все уровни пяти парцуфим ацилута, 26, ництая руба, они получили тот же рисунок, тот же образ. Так, потому что она получила все, эта точка, от Ариханпина, все, что было, он ей дал. Он ей как бы сделал все эти насечки. Все как матрица. Делает это. И она это все, а она как Малхут. Мы знаем, что Малхут, да, Малхут верхнего, она как бы от нее все пошло, а она, мы знаем, что Малхут верхнего становится кетером нижнего. И это все потом было, она передала, построена таким же образом, все остальные пять парцуфим. И также, так, 26, каким образом? И он объясняет нам, 26 после запятой. Баофен, ше эйн йотер микетер хохма. Таким образом он говорит, что нет больше, чем кетер и хохма. Следующая страница, 26-я, каф, вав. Правая колонка, первая строчка. Гасулам. Что нет больше на любом уровне, на каждом уровне бахоль кома, нет больше, чем кетер хохма килим. В баариханпин, в аба в има, в зон, в ариханпине, в аби в има, и зон. Та же самая у него конструкция, что и в голове ариханпина. В хакак бадва коль галифин. Шебакоха, нифраду, гимель, сферот, бина, три, узеиранпин, умалхут, миколь, кома, лемадрига, шумитахтега. И вот что он говорит, вехакакба, коль, галифин. Вот это настоящее. Хакакба, и он сделал насечки в ней. Все, как бы, насечки, или все пазы, как бы. То есть, разные есть уровни проделывания, какой образа, так, у проделывания насечек, проделывание, насечки означает, что вот свет, как свет он пробивает, делает в верхний, делает в нижнем, делает всякие килим, он говорит. Но пока еще не килим. Так он говорил сначала цюрин, делали разные обрисовки, то есть как бы сначала, как схематично, да, когда сначала еще делается, что делается, как бы контуры. А здесь уже, говорит, тогда он проделал контуры и сначала. Вот хохма проделала в точке в этой, какие-то контуры навела. Как это будет? Но еще потенциально. А здесь уже дальше уже сделаны настоящие насечки и так далее. Два после запятой. Шебакоха нефраду гимет сферот, что ее силой, силой этой точки, потому что эта точка, которая поднялась, это точка цимцумалов, уровня, значит, это в голове, правда, но эта точка, она поднялась туда, и что в ее силой нефраду были отделены гимель сферот, три сферы. Бина, три зейранпин и малхут, то есть три килим, будем говорить. Но пока еще нет разговора про килим. Он говорит, бина, зейранпин и малхут вышли из ступени. Да? Она осталась кетер хохма, а затем и ею заканчивается ступень. А бина, зейранпин и малхут вышли из головы ариханпина. Миколь, комалы, мадригаши, митахтега, то есть бина, зейранпин и малхут теперь вышли из каждого уровня, из каждого парцуфа, каждого уровня, он говорит, к ступени, что под ней. Это все, что он говорит нам, в ариханпине, в абаваима и в зон. Двоеточие. Четыре. Кибина, зейранпин, умалхут. Де ариханпин нафлу ле абавима убина пять зейранпин умалхут де абавима нафлу лезон убина зейранпин шесть умалхут Дезон нафлу лебия, точка, айеншам, точка. Четыре. Кибина, она объясняет нам, ки, ибо что вот бина заиранпин и малхут, ды ариханпин, ариханпина, нафлула абауима, упали в абауима. Куда в абауима? Тоже в кетер хохма абауима. То есть только лишь в верхнюю часть абауима. Почему? Абауима, также они устроены теперь, правильно? Они также разделяются на кетер хохма, а свои бина заиран бин малхут, у них тоже уже упали в следующую ступень. Поэтому он и говорит, у бина 5 заиран бин и малхут и абауима, а бина заиран бин и малхут абауима, на флуды зон, упали в зон. А там тоже, куда они упали в зон? Тоже в кетер хохма. Убина зайранпин шесть, умалхут дезона, флулы бия, а бина зайранпин и малхут зона, упали в бия, точка. А еншам, читай дам лучше. Семь. Ванит баэршам багасулам. Шеэйлу бет гасфирот восемь. Шенишару. Вамадрига шеген кетер вихохма. Ген некраи, некраот, девять ми, точка. Семь. Венит баяр шамба асулам. И там объясняется в суламе, в асуламе. Комментарий. Шеэйлу бета сферот, что эти две сфероты, восемь. Шинишару вамадрига, которые остались в ступени. Шаген, кетер и хохма, что это хохма, кетер и хохма. Ген и краот ми, они называются ми. И это потом будет правая линия называется тоже. Понятно? Кетер, хохма, это правая линия, будем учить. А эйле, это левая линия. А средняя линия, когда все, весь Элоким есть, это средняя линия. Понятно? А не то, как тоже бывает спрашивают, а что такое правая линия, левая линия? Это что, просто линия, вертикальная линия сверху вниз? Да, это мне также спрашивали кто-то. Что это значит? Так что имей в виду, что знай всегда, что это всегда на силы. Правая линия это ми, это кетер хохма. Называется право, потому что тогда называется право, когда к ней поднимается из-за мана, благодаря ману поднимается эйле. И они присоединяются, как они присоединяются? Всегда идет справа налево, правильно? Сфероты. Получается ми, это будет ми, то есть кетер хохма. А когда поднимается снизу эйле на ступень кетер хохмы, то они продолжают. Получается бина, заиранпин и малхут. Как и где они становятся? После хохмы, правильно? Получается горизонтально 5 сферот. Поэтому и влево становится. И они не могут сразу присоединиться к кетер хохма, потому что то, что приходит из-под парсы, так, или из-под хазе, уже имеет, уже подверглось влиянию килим де кабала. И он не может сразу соединиться со светом, с килим кетер хохма. Они гораздо выше, чем то, что теперь уже поступает сверху. Эйле поднимаются сверху. Причем они поднимаются вместе с кетер хохма нижней ступени. Отсюда должно жить в тебе, оживать в тебе и жить. И производить все насечки, и тогда оно все живет внутри. И весь внутренний мир заживет самостоятельной жизнью. И точка 9 после точки. Вейлу гимель сферот ше нифраду миколь мадрига 10. Гэд некраот гимель отиот эйле. Повторяется еще. Специально делает так, чтобы укрепилось нас. Девять. Вейлу, гимель сферот, и эти три сфероты, шиннифраду, миколь мадрига, которые отделились от каждой ступени 10. Ген, Никраот, Гимлеот, Йот, Эйле. Они называются три буквы Эйле, Алеф, Ламет, Гей от имени Элоким. 11. Взе Амро. Башаата деит Машхан Итван 12 Эйлин. Эйле, Миле Эйла, Летата. Дагайну. Ваэт 13. Денекуда. Салка лемагавы махашава каналь. Шеаз 14. Нефраду. Гимеля утиот эйле ми абаву има. Венафлу лемадрега 15. Шемитахтейгем. Шагем газон каналь. Точка. Он объясняет. 11. Везе Амро, это что он сказал? Башаата, в тот в час, дает Машхан, Итван, когда притягиваются, Итван, 12, Эйлин, Эйле, эти буквы Эйле, Миле, Эйла, летата сверху вниз. Дегайну он объясняет нам, то есть, поэт во время 13 никуда салка лемегавы махашава, то есть, когда это получается? В то время, когда точка поднимается, чтобы стать мыслью, то есть, в катнуте, правильно? В катнуте они, эти буквы эйлы опускаются вниз, вот это что Зогар говорит. Каналь, как сказано выше, шааз 14 нефраду гимлят йота эйлы, что тогда отделились три буквы Эйлы. Ми Абавуима. Он теперь имеет в виду, говорит не теперь про Абавуима. Конечно же, и Вари Ханпин это и было, это и выше тоже. Но он имеет в виду Абавуима. Почему? Потому что туда поднялась, будем говорить, увидим сейчас, связывает это с Малхут, которая поднялась туда в Абавуима. Поэтому он говорит сейчас в Абавуима. Про ступень Абавуима. Так вот, отделились три буквы Эйле от Абавы Имы. Вы на флуле мадригай, они упали на ступень 15, шемитахтейгем, что под ними, шагем азон, что это азон, каналь, как сказано выше. 15 после точки. Ки аз нифхан, 16, ше Эйле де Абавы Има. Шаген базон. Нимшаху миле эйла 17. Летата. Внит лапшу тох газон. Ки эйле де аба 18. Шагу Исраэль саба нимшах лизайранпин. Точка. И последнее предложение. В эйле де има шаги 19. Тфуна. Нимшаха ле нуква. Очень спокойно, очень хорошо он нам говорит. Мягко и никакой без... Понятно очень. Смотри, как он говорит. Он не старается замучить нас. Это легкая каббала вообще духовная, она не тяжелая. Надо согласиться, надо не драться, не пробовать головой и попробовать это завоевать. А наоборот, себя предоставить себе. Ки аз, ибо тогда Нифхан считается 16. Ше эйле де абуима, что эйле, то есть биназа иран пинен малхут, от абуимы. Шаген базон, которые в зон находятся, так? Упали в зон. Нимшаху миле эйла, они притягиваются, миле эйла 17, летата, сверху вниз. Вынет лапшу, тох за озон, и они одеваются вовнутрь зона. Понятно? Вот это и есть то что... Мать одалживает свои одежды дочери. Вот это и есть понятие ки эйле де аба. И он теперь расписывает это. Ки эйле де аба. А есть аба и има, правильно? Аба мужская, а има женская. Так он не может быть так, поэтому и говорит. Смотри, что получается. Ки эйле де аба, ибо эйле абы. То есть килим кабала. Эй, абы. Мужские, мужская, то есть мужская одежда, будем говорить. 18. Шигу, Исраэль, Шигу, Исраэль, Саба, Немшах, Ле, Зиирампин, имеется в виду Абавиима, какие он говорит про Абавиима. Имею в виду, он говорит про Абавиима, какие? Исраэль, Ишсуд. Понятно? Почему? Он говорит, ну что какие упадают в какие килим, Эйле падают в зон, конечно же, те, которые от Абавиима Ишсута. Так он называет их Абавиима. Это, то есть, Исраэль Саба и Твуна. Вот это, вот и от них, у них тоже есть свои, свои сфероты Ми и Эйле. Так вот он говорит, что Эйле, что он говорит, что вот, вот эти Беназы, Иранпин и Малхут от Абы, что это Исраэль Саба. Правильно, потому что от Ишсута, мужская часть от Ишсута, то есть от нижней бины. Нимшах ле Зейранпин, он притягивается к Зейранпину, то есть падает в Зейранпин, правильно, опускается в Зейранпин. Куда в Зейранпин? В Кетер Хохма Зейранпина. Так, то есть верхнюю часть, в ступень Зейранпина, а ступень Зейранпина есть такая же сейчас, как она, как и все остальные, то есть только в катнуте только есть кетер хохма. В эйле после точки в эйле ди има, а эйле бинази ранпина малхут имы. Шеги 19 твуна, что это твуна, правильно, левая сторона ишсута, женская. Нимшахалы нуква, смотри, она притягивается к нукве, то есть падает, как бы опускается в кетер хохма нуквы. И вот это называется, это явление называется, Цохар говорит об этом, как одалживание, как мама, мать, има одалживает свою одежду дочери. Привыкай к этому языку и смотри, рассматривай это, потом привыкнешь, и будет очень ясно и нетрудно. И никакой здесь нет символики. А Зогар дает нам это деяние. И Зогар дает нам вот это ощущение. Это этих духовных явлений. Постепенно, постепенно войдет в тебя и будет все оживет. И будет жить, и даст силу внутреннюю. Ибо все, что человек, чем питается, и что он строит, действительно, это только внутреннее его тело, а не внешнее. Смотри, когда занимаются внешним телом, что получается. Ну, если у кого-то есть своя такая специальность, но все равно это маленькие микробики, все, и уже все громадный бодибилдер получил. Где-то кто-то дыхнул на него и перед самым соревнованием, и все, и он уже разбился весь, лежит весь, такой громадный буйвол, здоровый такой, крепкий, накачанный. И вот этот маленький микробик его уже сбил, и все, и уже никуда не может повернуться, все, его сломало его полностью, пока он опять не вылечит. Так, или футболист занимается своим телом, и многие все занимаются своим телом. Это тело, это в нашем мире, это бренное. Никакой святости нет его. Святость только состоит в том, что в душе, которая внутри, это настоящий человек, это остается вечно. Имею в виду, это Зогар учит. А все тело, оно все, как ни следи за ним. Немножко помыть его, немножко его следить за ним чуть-чуть. И ничего больше, но не считать, что тело это твое. Понятно? мои органы, это мои органы, никаких, ничего, это просто одежка. И она все, пропана, все бренное. И ничего из него не остается. Остается только то, что человек в этом мире делает. Его ощущение самого себя. А духовный, вот это все, что он сделал здесь, и учил, и перебарывал свое желание получить ради себя. Это остается с душой вместе, покидает, когда это, как сказать, оболочка физическая, она распадается, вот это остается от человека, и все. Поэтому, что мы сейчас делаем, мы инвестируем, ты инвестируешь в свою вечную жизнь. Вот это надо иметь в виду тогда. И тогда, если ты будешь на это настроен, и остальные вещи делаешь нормально, это разные уровни, уровни нашего мира, надо кушать, пить и так далее. Но остальные, если ты концентрируешься на этом, на духовном, то все остальное, то увидишь, что все тогда у тебя развивается внутренний мир, расширяется, углубляется, а вместе с ним туда приходит и свет жизни, и дает жизнь, дает истинные наслаждения, постижения и так далее.